Святотатство. Череда снежных зарядов унесла жестокую стужу. Снег под валенками перестал звонко скрипеть. Вчерашняя твердь проседала с глухим влажным шорохом. Настоящего мокрозимья, чтобы и белые вихры на крышах дальних ухож оплавлялись в гладкие шапочки, уже давно не бывало. Завтра-послезавтра поди вновь закует, а то еще осеренит. Но даже такое тепло, как теперь, волновало и радовало, вселяло подспудную тревогу весны. Смятение Лыкаш ощущал явственно. А вот на радостные надежды как будто имели право все, кроме него. Праздник в лесном притоне задался совсем не по умыслу. Следовало это понять еще в первый день, когда вместо привычных хлопот его погнали к дыхалице. Потом ворона с Порошей и Хотеном отправили на орудие. Неволей станешь ждать еще и третьего лиха. Лыкаш бродил по двору, рассеянно указывал рабушам, затевавшим самую будничную готовку, и скорбно гадал про себя, к чему бы такая вереница невстреч. Может, эта царица предупреждала о грядущих мытарствах едва начатого державства? Почин дело красит. Есть дыра, быть и прорехи. Троих отправленных прекратить разбойное озорство в притоне ждали на завтра. У Лыкаша руки чесались начать выкладывать новый костер, но было нельзя. И орудником кликнешь беду, и дровишки зря отсыреют. Нет уж. Вот вернутся живы-здоровы все три земных перста правосудные. Тогда-то рабуши бегом понесут охапки поленья, взбереженные в тепле, отрадно сухие. Планут к тучам высокие языки, оставят дружные угли и на тех-то углях. В лесном притоне не было зеленца, потому боевой городок устроили прямо рядом с двором. Молодые мараничи радостно избавились от шапок и меховых рож, в которых прибежали из крепости. Сбросив кожухи, катались снежные комья. Выкладывали болваны в рост и плоть человека. Парни тоже не чаяли вместо праздника каждодневных трудов, но убоится ли тайный воин работы? «Зови, Лыкаш, пищи тонкие пробовать! Мы брюхо бережем, сумею утолить!» Когда скопище болванов уподобилось небольшому войску, идущему на притон, вынесли мечи. Дешевого железа, но славно оточенные, с черенами подобие ладони. «Вот чего я от вас хочу», — сказал лихарь. Не глядя, взял меч, выбрал снеговика, замахнулся, ударил с подшагом наискось, замер, слегка осев на ногах. Прямая спина, клинок завис вровень с коленом. Болван немного постоял, как будто нетронутый, потом верхняя часть поползла. Свалилась. «Постигли?» «Ну?» Каждый владел всевозможным оружием. Иные на орудия ходили, но этот навык оставался труден. Меч с тени покинул гладкий, будто облизанный, а главное, совершенно плоский растин. «Тогда сами», — сказал лихарь. Беремет принял у него меч, опустив глаза в знак доверия и покорности. Парни разошлись. У вражеского отряда полетели головы, их прилаживали на место, снова рубили. Лихарь похаживал между болванами, останавливался, смотрел, направлял неудачливых. Немного последив за уроком, Лыкаш порадовался новому сану. Он достаточно маялся в боевом городке, чаще срамясь, чем красуясь. Когда показывали ветер или ворон, снисходило вдохновение, удавалось недающееся, даровало восторг нелюбимое. Когда подходили стень с беремедом, хотелось головой в петлю. Лихарь задержался подле шагалы. Гнездаренку всегда тяжело давался урок, приводящий к равновесию руки. Шагала мало думал о смысле, желал снискать похвалу. От этого получалось еще хуже обычного. Сплотив болвана уже по третьему разу, шагала вновь украсил его длинным вогнутым срезом. Стень фыркнул за спиной паренька. Шагала, не оглядываясь, налился бурой кровью. Вдруг взвился пружиной высоко в воздух и прямо в прыжке рубанул, пройдя снеговика сверху донизу. Две половины свалились на стороны. «Один болван другого растял», — сказал лихарь. От бессилия и обиды юнец отважился на немалую дерзость. «Так убил же я его! Убил! Чего еще надобно?» Лихарь для начала достал наглядочка по шее, так что парень уехал прочь на одной ноге, задрав другую и бестолково размахивая мечом. Упав, откатился, вскочил, мокрый и злой. Лыкашу на самый краткий миг помстилось противостояние, но нет. Шагал и бухнулся на колени, уронил голову. — Прости, батюшка Стень. — Дурак, — сказал Лихарь спокойно. — Будто я не знаю, что ты кого угодно убьешь. Голову проломить можно и колом из плетня, как пьяный укружало. Это путь грубого мирянина, ненаученного видеть и слышать. Одного такого мочеморду ты и голой рукой свалишь. А если их дюжина натечет? Теми самыми колями до смерти и забьют. Беремет больше учился, он со всей дюжиной справится. А ты? Я их стороной обойду. Зачем дуром переть, если миновать можно? А учитель? Учителя? Они пивом угостят и по дороге проводят. Это от того, что наш отец с другими людьми владеть умеет как собой. А ты, взбалмыш, пытаешь меня, зачем тебе одну руку с другой соглашать. Будто на зов из малого дома показался ветер. Мельком оглядел учеников, заложил за спину руки, двинулся по тропинке через прогалину. С рассвета, наверное, уже седьмой раз. Выйдет наглядный изволок туда, где тареная дорожка истаивает в лыжницу. Постоит, посмотрит, пойдет назад. Шагало соединил половинки болвана, воздвиг, поднял меч, зажмурился, размахнулся, ударил. До Лихарева совершенства было далеко, но получилось не в пример лучше прежнего. Стень отдал учеников под присмотр беремеда, сам поспешил за источником. — Отец, если мне позволено будет сказать... — Что, сын? — Ты совсем не ешь и не спишь. Ветер смотрел на край леса, где двойной след вытягивался нитью, белый на белом. Пропадал за косматыми утесами деревьев. В этот раз ветер стоял у конца тропинки дольше обычного. Не спешил уходить, хотя вдали было тихо и пусто. — А у тебя душа за твоих выскирекских орудников не болит? Лихарь уставился под ноги и ответил вполне искренне. — Еще как. — Впрочем, твой попрек справедлив, — вздохнул ветер. — Глупо мне квахтать, как курица над цыплятами. Я послал лучших. — Учитель, ты ждешь дикомыта больше, чем остальных. — И что? — Лихарь глубоко вздохнул. — Люди говорят, драченое дитя отца с матерью бьет. — Ты у меня тоже всегда особенным был, — хмыкнул ветер. — Ты хоть однажды ослушался? Лихарь, не поднимая глаз, ответил тихо, проникновенно. «Зачем бы мне жить, если не вестником воли твоей, отец?» «Над всеми нами воля владычицы. А чем моих драченушек судить, на себя посмотри? С кем все время рядом стоишь? Кого бьешь, ругаешь? Шагалу!» «Я от него многого, хотел сказать, жду». Но великий котляр вдруг напрягся, на полуслове прекратил слушать. Знаменитое чутье ветра, загадочное даже для первого ученика, не подвело. Из белого леса явили себя три серые крапинки. Трое двигались очень слаженно, в ногу. Передний не скользило, а больше забавно вздергивал колени. След, отпущенный притайкой, проваливался под лыжами. Ради скорого бега ребята часто менялись. И даже это у них получалось весело, красиво, задорно. «Милостиво правосудное», — пробормотал ветер. «Зря наш державец дурных знамений пугается. Я тоже сперва увидел лишь испорченный праздник». А на самом деле, когда Лихарь плохо понимал учителя, он предпочитал спрашивать, оставляя про запас собственные догадки. «Благословение», — ответил ветер, пристально глядя на подходивших. «Благословение? А то ты не видишь, каково идут. Приплясывают? Значит, есть чем гордиться. Не просто исполнили, довернулись». На последнем десятке сажений ворон по праву старшего выдвинулся вперед. «Славься, владычица!» С утоптанной площадки, где рубили снеговиков, откликнулось многоголосое «Славься!» Учитель шагнул навстречу ученику, их руки встретились в приветствии, накрест упершись локотницами. «Ишь, рано вернулись!» — проворчал ветер. «Что с ногой сотворил, бестолочь?» «С ногой?» «Припадаешь!» Хотя он почему-то покраснел. Лихарь вновь подивился зоркости источника, а ворон посмотрел вниз. «Разве?» «Дикомыт на лыжах ногу не уберег», — безнадежно вздохнул ветер. «Скажи, кому? засмеют. В котле не блюли обычая исторгшему кровь заново входить в жизнь общины. Воинский путь не зря пролегает оприч мирского. Здесь кровь, пролитая на орудии царицы, никого не сквернит. Троих сразу повели в малый дом. Ветер всегда вел начальный расспрос с глазу на глаз. Орудникам следовало уяснить, о чем можно болтать с друзьями, о чем лучше молчать. Благодаря новому сану Лыкаш в самый первый раз был допущен к беседе. Он явился припоздав. Не его забота вдаваться в тонкости воинских дел. Зато он очень хорошо знал, что нужно походнику с свалившимися глазами, отмахавшему неведомое множество верст. Сперва сквозь плящий мороз, после напролом по липкому тяжелому снегу, а бой, а ночная засада, бесконечная, недвижная, напряженная. Вряд ли измотанный захочет жирного мяса, даже верченого, даже пирогов из настоящей муки. У Лыкаша со вчерашнего сохранялся в очажных углях горшок теплого кипятка. Долго ли вздуть огонь? А когда кипяток взорвется прозрачными пузырями, сунуть под крышку добрый ком мороженых щей? В заветную избу державец вошел торжественно, важно, прижимая к груди закутанный, курящийся вкусным паром горшок. «Кабальной бывший наш», — довершал свой рассказ ворон. Котен рядом с ним поклевывал носом, виновато подхватывался, Пороша сидел с открытыми глазами, редко моргал, взгляд был снулый. Оба встрепенулись, на животворный щеной дух потянулись за ложками. Что у нас подсмотрел, все попрал связанных калеча. «Не устроячи его проклинать не скоро оставит», — продолжал ворон. Разладом в шайке запахло, сразу прочь побежал. А куда бежать? Только к заливу. Я сперва дозволил уйти, чтобы всех не всполошить. Догнал после. Баба с ним была непраздная. Ее отпустил. «Ну и добро», — сказал ветер, первым по главенству опуская ложку в горшок. Улыбнулся лихарю. «Слыхал, старший сын? Отомстили за твои раны злодею?» «Не до веку, милость владычицы», — пробормотал Стень. «Можно и выронить». Ворон добавил. «Других женок разбойных не устроячи побили. Детей осталось четверо. Я во имя правосудной велел их в крепость к нам отвезти». Лыкаш сам не ел. Лишь отведал, больше следя, всего ли в достатке у братьев. На душе было тепло. «Так и впредь буду встречать их. Отогревать, яствами радовать. Правду молвить, ели орудники лениво. Жевали с трудом. Это молодому державцу тоже было знакомо. Самого доводили до предельной усталости, чтобы знал, каково это, когда брюху и тому сперва нужен отдых, а пища лишь погодя. «Уложишь их, пока прямо тут не раскисли», — кивнул ему источник. «Ворону сделаешь капустную мазь. Этот сын неразумия сухожилие в ноге дернул. Пусть спят волю. Будить, чтобы никто не смел. Не потерплю». Костер во дворе все же зажгли. Не ради красоты и веселья, больше ради покоя в братском доме, где, приткнувшись втроем, уснули орудники. Про себя Лыкаш полагал, их не вдруг разбудила бы и рухнувшая крыша, но хотелось оказать уважение, да и мыслимо ли нарушить приказ, пусть даже случайно. Когда опало буйное пламя, державец велел разгрести жар. Вдвоем с Емкой вынес необычного вида котел, бросалась в глаза редкая, дорогая работа. Ни тебе заклепочки. Этакий шар-целок со срезанной маковкой. Крышка с сковородкой, стенки толстые. Снизу три короткие ножки. «Ух ты!» — вырвалось у Шагалы. «А это... ну... нечто истинный котел! Святого Аотха пожалование!» Брякнул. Заозирался, наполовину ожидая насмешек. Но никто смеяться не стал. Время усеяло железные бока оспинами. Бережная готовка украсила черным насидом. Лыкаш уловил взгляды. Ответы ждали от него, третьего в крепости. «Тот или нет, зря врать не буду. В беду многое было утрачено, чтобы после заново обрестись». Шагала не отставал. «Как то блюдо!» Лыкаш вздохнул, улыбнулся. Орудие о блюде грозило остаться его ярчайшим воспоминанием до ветхих лет. «За роком не зарекайся», но представить деяние краше тогдашнего удавалось с трудом. «Наше блюдо, — сказал он, — было клейменое. Я сам по письму купца коверьки сличал. Котел этот, похоже, тех же рук дело, что и истинный. В старых книгах будто с него рисовано. Если другой вдруг найдется, золотой надписью про царский двор, восхвалим владычицу и возрадуемся, стало быть, заслужили. А нет, 100 лет минует, и этот истинным назовут, если мы его внукам хвально передадим. Длинный кочергой лыкаш сгреб угли под дно и к стенкам котла. Взял совок, навалил жару на крышку. В железном нутре затевалось непостижимое, взывающее к самым смелым мечтам. Царское пожалование или нет, а состряпает вполне земную, наверняка вкусную снеть. Кто-то загодя проглотил слюну. — Ложки-то скоро велишь доставать? Державец глянул свысока. Котел — дело не суетное. Мыслю, вот наши проснутся, как раз и поспеет. В ответ раздались стоны. — А мы разве спешим? — поднял брови лыкаш. Но тут же смилостивился. — Ладно, до тех пор тельного подрумяним на перехватку. Тощее брюхо стыда не ведает. — А какого? — спросил неудержный шагала. — Тельного-то? — Из рыбы? — Опять произнести не посмел, но слово витало. Лыкаш посмотрел в небо. Весь свет словно стек к западному окоему. Серый воздух напитала обманчиво теплая прозрачная краснота. В сторонке лепили из останков порубленных снеговиков одного большого болвана, спорили, какой облик придать — победоносной царицы или разбойного вожака без кишок. Голоса звучали все громче. — Тихо там! — оглянувшись на дом, велел воробыш. Все тотчас умолкло, подтверждая его новую власть. Славный Гедах, девятый этого имени, по царскому долгу совершал объезды земель, стал рассказывать державец. Побывал и на островах, населенных морянами. Этот народ как раз тогда пришел под руку андархов. Морское путешествие выдалось долгим. И вот беда, что на корабле, что на островах доброго царя почивали все медным окунем, морским угрем да треской. Сказители утверждают, будто праведный Гедах, вновь сойдя на матерую землю, перво-наперво заклялся впредь вкушать рыбу. Прямым словом воспретил дворцовому повару готовить ее. Не то, мол, запарю на кобыле. И что повар? Он был горд истинами стряпного искусства. На другой же день подал царю печеную рыбу. Разгневанный Гедах кликнул палача, но повар сказал: «Государь, носящий справедливый венец, сначала отведай». «И как?» Гедах Пузачрев не осрамил имени праведных. Он попробовал рыбу и с первого же кусочка отозвал свой запрет. А повара вознаградил дозволением стряпать, как ему сердце велит. «В чем же дело было?» «В подправах. Повар взял орехи, грибы, заморские ягоды, полные душистых семян. Добрый царь восславил ту трапезу в поучении сыну, мол, не ведал, что ем, помню лишь, как душа возносилась». Нынче был особенный день. Все казалось возможным. — И что, ты нам тоже с царскими пряностями? — Нет, — отрекся лыкаш. Гедах, чей образ глядит со стены любой знатной поварни, правил 4 века назад. Теперь тех и пряностей не найдешь, что ему небо радовали. Даже грибы тогда в лесу собирали, а мы в подвалах растим. Зато при нем не распробовали ни наших водорослей, ни мха, ни дикомыцкого горлодера. Кто-то добавил: «Образок Гедаха в прежний державец с собой поди увезет. Новый уже вырезал саморучно, чтоб святой угол не пустовал». Прежний державец. А потом ветер с лихарем опять учеников куда-нибудь поведут, и я в крепости главнее главных останусь, как Инберн сейчас. «Эй!» — долетело со стороны леса. Голос принадлежал Беремеду, ходившему заменить дозорных. Он в самом деле вел с собой парней от бывших черед, но не только. Еще 2 изнуренно плелись на лямках, взятые в таску более сильными. Другие катили их саночки, обои груженные. Красноватый вечерний свет медленно остывал сизым сумраком. Лыкаш узнал Бухарку, потом в Яльце. Дозорные вели в притон выскирекских орудников. Как же не походило их возвращение на соколиный лед победителей? И почему только 2? Где Белозуб? Лыкаш додумывал эту мысль, уже выбегая с остальными через утоптанный двор. Бухарка и Вьялец выглядели такими же осунувшимися, темными от застарелой усталости, как ворон с товарищами. Добро хоть шли на своих ногах. Подскочившие парни сразу бросились к саночкам, что вез сам беремет. Мягкая полстка обрамляла бледное лицо, узнаваемое лишь по шрамам у незрячего глаза. Оно казалось вылепленным из непрочного снега, вот-вот и стает, обрушится, унесет еще видимые черты. Временами раненый приподнимал ресницы, но во взгляде не было смысла. Лыкаш, как все, видел смерть. Только до сих пор убивали котлеры, а не котлеров. Здесь и сейчас творилось противное естеству. Он услышал собственный голос, севший, сиплый. «Кто его так?» Спрашивал бухарку, но вперед измотанного походника ответил беремет. Зло стукнул ратовищем копья по другим чункам. «А вот он! Владычица-ненавистник! От братьев отступник!» «Кто? Ознобишка!» — прохрипел Вьялец. «Не может быть!» Лыкаша облило кипятком, вышвырнуло на мороз. «Ознобиша? Как так? Зачем? Неужели?» На вторых санках лежал сплошной войлочный ком. Лыкаш откинул толстую покрышку. Пленник был связан по рукам и ногам, голова вдета в мешок. «А ведь наш брат был!» — дрогнул голосом беремет. «За одним столом ел!» «На своего пошел!» — гневались кругом. «Против матери восстал!» «Стойная кара отступникам заповедана! На что персты ему, если он белозуба ножом?» Рогожу и шитый кафтан ознобиши морали засохшие кровяные разводы. В надорванном вороте мерцала плетеная цепь, увенчанная прорезным папоротниковым листом. Все смотрели на лыкаша, а лыкаш разглядывал серебряный лист, остро понимая, насколько был счастлив, умирая с вороном на лыжне. Шагала деловито спросил: «Тут казнить будем? Или в крепость свезем?» Третий по старшинству ответил, не оборачиваясь: «Беги! Учителю скажи». Новость заставила ветра и лихаря выскочить наружу в одних безрукавках с кожухами в руках. Меркнущее небо давало еще достаточно света. С высокого крылечка виднели сердеющая груда жара с черным шаром котла и возбужденно гудящий народец возле саней. Несколько мгновений источник и стень применялись к увиденному, каждый по-своему. Наконец ветер принял решение. Не сходя вниз, тихо, отрывисто приказал лихарю: «Пленника в поруб, с ним завтра. Орудников ко мне. И лыкашу. Живо неси лекарский припас. Может, спасем?» Лихарь перепрыгнул ступеньки, с видимым облегчением кинулся исполнять. «Да не тащите вы, поднимите!» — рявкнул он на парней, было впрягшихся в белозубовы чунки. «Мало в дороге кар принял. Еще здесь добивать!» Десяток рук ухватился за кузов саней, за копылья, потом, когда подняли над снегом, и за полозья. Раненого осторожно понесли к малому дому. Понурые бухарка и Вьялец плелись следом. Ничего хорошего для себя они не ждали. Лыкаш уже спешил в братский дом за лекарским коробком. «Я принесу?» — высунулся Шагала. «Нет». Державец сам не знал, почему ответил отказом, просто самому взять припас было правильно и хорошо. Гнездаренок сразу отстал. Позади жаловалась дверь над погребницей. Там уже спорили о казни отступника, о том, кому позволят участвовать, кому нет. «Чур один перст мой!» — встрял голос Шагалы. Лыкаш осторожно, чтобы не скрипнуло, потянул дверь. «Не будить», — сказал ветер. «Не потерплю». Внутри дома было почти темно. Только мерцали багровым светом жаровни. Воробыш нагнулся за берестяным коробом. Склянки с мазями от ушибов, ран, покусов мороза, чистые полосы на повязке, длинные винтовые захваты для вытаскивания стрельных головок. В доме было тихо, лишь посапывали крепко спящие победители. Сердце вдруг заколотилось во рту, словно лыкаш пытался кого-то пересидеть в горячей парилке. В ушах последний раз отдалось грозное «не потерплю». Держа короб под мышкой, молодой державец устремился к двери. На бегу схватил из растопки длинную хворостину, и с размаху вытянул ворона. Почем попадя, во всю силушку. Из-под мехового одеяла навстречу взметнулась рука. Сгребла и вырвала палку. Как когда-то врывала у межеумков, озоровавших ночами в общей опочивальне. Хлестнула в ответ. Промазала. Воробыша рядом уже не было. Сердце продолжало бешено стучать. Державец вылетел во двор с ощущением святотатства, но и великой правильности содеянного.